Глава 12. Анастасия. «С кем Новый год встретишь, с тем его и проведешь», — слышу я на ухо и зажмуриваюсь от этих слов. На часах стрелки показывают ровно 12, а у меня в груди сердце ускоряется так, что я вдохнуть могу через раз. «С каких пор ты стал верить в такую чушь, Медведев?» — спрашиваю с улыбкой и стараюсь не расплакаться. «Да вот, сегодня решил поверить», — отвечает он, — притягивается к себе за талию и впивается в губы. «С Новым годом, Настенька!» «С Новым годом, медведь!» — шепчу ему в ответ и уже сама целую его. За моей спиной мерцает елка желтыми огоньками. И они так волшебно отражаются в его глазах, что мне хочется верить, что у нас все может получиться. Хотя бы сейчас хочется в это поверить. Смотрю на Мишу и не могу насмотреться. А еще замечаю, как он смотрит на меня. И будто попадаю в прошлое. Такой же взгляд, такой же огонь, так же прожигает до самой души. Мы сидим с ним на диване, друг напротив друга. На столике рядом бокалы с шампанским, корзина с мандаринами и конфеты. Мы уже успели и поужинать, и даже посуду помыли вдвоем. Только я постоянно ловила на себе удивленный взгляд Медведева, хотя он стоял рядом и протирал тарелки, что я подавала ему. Но мы молчим почти все время. Просто принимая все как данность, будто мы всю жизнь так делаем. И нет той пропасти между нами почти в 10 лет. «О чем ты думаешь, Настенька?» — хрипло спрашивает Миша, притягивая меня к себе еще ближе и укладывая мою голову себе на грудь. «Обо всем и ни о чем», — отвечаю неопределенно. «Не хочу я говорить Мише сейчас о том рое мыслей в голове, не хочу портить нам настроение. А мне кажется, что ты снова пытаешься меня обмануть». Я чувствую поцелуй в макушку. «А мне кажется, что не нужно поднимать тему, которая может испортить этот момент», — отвечает он Мише. «Ты стала другой», — говорит Миша спустя несколько минут молчания. «Не такой нежной и хрупкой, как была». «Я стала взрослой, Миша», — поправляю его я. «И мне нравится», — быстро отвечает он. «Хотя, судя по тому, что я сегодня узнал, взрослой среди нас двоих всегда была ты. Медведев, прекрати». Я легонько бью его по груди и сразу же прижимаюсь. «Мы не будем больше поднимать эту тему. Давай не будем портить друг другу Новый год». Мы с Мишей вздыхаем одновременно и прыскаем со смеху. «Веришь, я так давно не встречала Новый год именно так, спокойно и совершенно без пафоса. Ты знаешь, я тоже забыл, когда последний раз я его встречал именно так». Мы снова замолкаем, любуясь елкой. А у меня пробегает мысль о том, что хорошо было бы позвонить родным, чтобы они не стали поднимать на уши МЧС. Хотя, если судить по тому, что я все равно не вписываюсь в их стандарты дворянской барышни, может, это и к лучшему. Интересно, а Медведев тоже кому-то должен позвонить? И тут я вспоминаю, что он мне сказал в кладовке. «Миш, а кому ты должен был готовить сегодня праздничный вечер?» Спрашиваю я только ради того, чтобы не стать той, которая влезла в отношения пары. Вот только что ж от этих мыслей так плохо. «Почему ты спрашиваешь?» «Как ни в чем не бывало», — спрашивает Миша, все так же прижимая меня к себе. «Вспомнила твои слова в подсобке», — отвечаю я. «Насть, не забивай свою голову лишней информацией», — спокойно говорит Медведев. «Это уже в прошлом. Да и мне хотелось, очень хотелось сделать тебе больно». «Хорошо», — спокойно соглашаюсь я. Я согласна с каждым его словом и понимаю, что он явно не был монахом все это время. Я сама собиралась замуж в какой-то момент. Может, и он собирался сделать какой-то ответственный шаг. Однако неприятное послевкусие после ответа Медведева присутствует. Устраиваю голову поудобнее на груди у Миши и, обняв его, продолжаю смотреть на елку. Она меня в этом году успокаивает, хотя раньше всегда раздражала эта новогодняя красавица. Нужно просто попытаться успокоиться и настроить себя на то, что это может быть просто новогодним приключением. Не мечтать и не обнадеживать себя. Тогда будет не так больно, когда все рухнет. «Насть, почему ННН?» — задает Миша вопрос, когда я почти заснула на его груди. Приподнимаю голову и смотрю Медведеву в глаза. Не понимаю, для чего ему эта информация, но подумав, отвечаю. «Потому что машины...» Это было любимое увлечение одного медведя, говорю я и укладываюсь обратно на его грудь, где сердце начинает стучать с такой скоростью, что мне кажется, будто моя голова сейчас подпрыгнет. «Ты невыносима», — хрипит Медведев, сгребая меня в охапку и подминая под себя. Нависая сверху и начинает сканировать своим темнеющим взглядом. «Миш, я хочу спать», — хнычу я, ведь вижу, что он мне сейчас не даст этого. «Откуда в тебе эта упертость? Как ты ее умудрялась прятать?» — спрашивает, проводя костяшками пальцем по щеке. «А я не прятала, просто всем удобно ее не замечать, пока не сталкиваюсь с ней лицом к лицу». «А почему я ее не видел раньше?» — задает еще один вопрос Миша. «А мне хочется смеяться от того, что грустно». «Этот вопрос ты лучше задай самому себе», — отвечаю я. «Может, тебе было просто удобно». «Неужели я был так слеп?» Миша скидывает брови, придавливая меня к дивану своим весом, давая ощутить свое напряжение. А до меня доходит, что он просто играет, медведь такой. «Ты страшно упертый», — отвечаю я негромко и быстро обвиваю его ногами, притягиваю за шею и целую.